Глава третья. Коты начинают действовать. «А ты думаешь, что господин усач и вправду ни в чем не виноват?» — задыхаясь, спросил Помпончик, как только они с Додо вырвались из темницы и помчались по широким бульварам Парижа. «Клянусь своим облезлым хвостом!» — подтвердил Марсельезыч. Затем он вскарабкался по водосточной трубе и вскочил на подоконник, заставленный цветочными горшками. «По словам Бернара, все заключенные утверждают, что они невинны, как овечки. Но сдается мне, что этот Бернар — отъявленный жулик, а вот господин усач внушает доверие. Так подсказывает мое кошачье чутье». Мимо с треньканьем проезжал трамвай. Марсельезыч и Помпончик шустро вспрыгнули на его крышу. Пока трамвай ехал на Монмартр, коты смогли спокойно отдохнуть. На этот раз в животе у Додо не урчало, а кричало и рычало. Бродяга так переволновался, что забыл вернуться к повару Паншону за объедками. Марсельезыч вздохнул. «Что ж, прощай, завтрак!» Бродяга привык оставаться без кормежки. «Я поведаю тебе одну историю, Помпончик», — мяукнул Додо, чтобы отвлечься от мысли о еде. «Знаком ли ты с Сюзеттой? С полосатой кошкой в рыжей шубке по прозвищу Королева Трущоб?» «В этой красавице такой характер, что...» Додо усмехнулся, что-то вспомнив, но тут же запнулся. Помпончику еще было рано знать о некоторых вещах. Словом, однажды на рынке продавец фруктов резко покатил свою тележку и больно прищемил Сюзетте лапку. Злой торговец бросил бедняжку на мостовой. Кошке оставалось лишь отчаянно мяукать, призывая на помощь. До тех пор, пока мимо не прошел, догадайся кто. Наш господин усач. Он унес Сюзетту к себе домой, перевязал ей лапку и ухаживал за ней день и ночь, пока она не поправилась. А знаешь, что случилось потом? Помпончик, конечно, не знал. Усач в последний раз дал кошке молока, а потом распахнул дверь и сказал: «Вижу, что тебе по нраву свободная жизнь. Хозяина ты не потерпишь. Но забегай ко мне время от времени. Ты доставишь старику большую радость». Тут Додо всхлипнул и шмыгнул носом. «Ты что, плачешь?» — с подозрением спросил Помпончик. Додо торопливо вытер усы лапой. «Вот еще, стану я плакать. Просто соринка в глаз попала. Впрочем, надеюсь, ты понял, что за человек этот господин усач. Таких отзывчивых людей я не встречал. Этот человек не может ограбить сейф, и тюрьмы он не заслужил». Тем временем трамвай приехал на Монмартр. На первой же остановке Додо и Помпончик спрыгнули с крыши трамвая на дерево, а оттуда на землю. «Жозефина живет совсем недалеко», — сказал Додо. «Помпончик, сходи позови ее, а я пока сгоняю за Лунобродом». «Встретимся на нашем тайном чердаке?» — спросил котенок. Марсельезыч кивнул. «Как обычно», — мяукнул бродяга и умчался вдаль. Мистер Луноброд жил у своего хозяина, а точнее повелителя еды, художника Оливье Бонне. Их мансарда была на последнем этаже старенького дома под номером 12 на улице Виктора Массе. Додо промчался по карнизу, потом вскарабкался по водосточной трубе и оказался у окна квартиры Луноброда. Вдруг у бродяги шерсть встала дыбом, и неудивительно. Ведь на подоконнике сидел полевой мышонок. У зверька была каштановая шерстка и умильная мордочка, а на шее красовался шелковый галстук-бабочка. Это был Люк Мишелла, личный слуга мистера Луноброда. Но в эту минуту Додо был страшно голоден, поэтому мышонок показался ему лакомым кусочком. Да будет вам известно, что коты и мыши вовсе не злейшие враги, как принято думать. Скажу больше, обычно мяуки и грызуны прекрасно ладят друг с другом. Но если бродячий котяра с пустым брюхом вдруг встретит такого аппетитного зверька, как Люк Мишелла, то жди беды. «Мяу!» — произнес Додо, у которого слюнки потекли. Кот мгновенно толкнул мордочкой оконную створку, она была приоткрыта, пролез на подоконник и одним прыжком вскочил на несчастного Мишелла. Тот затрясся от страха, как желе. Марсельезыч лапой схватил грызуна за хвостик и поднес его к своей морде, предвкушая отличную трапезу. Но тут... «До-до!» — громыхнул зычный голос. «Немедленно отпусти беднягу!» Голос говорил на мяучьем, то есть на кошачьем языке. И неудивительно, ведь это говорил кот-американец по имени мистер Луноброд, черный как смоль, если не считать трех белых пятнышек. Одно красовалось на кончике хвоста, другое, похожее на бальную перчатку, на лапке, ну а третье — в форме луны у левого глаза. Додо с сожалением посмотрел на мышонка, которого держал за хвост, глубоко вздохнул и положил добычу на пол. Оказавшись на свободе, люк Мишелла в мгновение ока исчез из виду. «Извини, Луноброд», — мяукнул Додо, — «у меня с вечера маковой росинки во рту не было». «Я все понимаю, но это не значит, что ты можешь слопать моего друга». «Бедный Мишелла! Теперь он забился в норку надолго». «Впрочем, если ты голоден, в миске осталось немного тунца. Не хочешь ли перекусить?» Как все бездомные коты, Додо привык питаться объедками, от рыбных косточек до прокисшего молока. Но тут бедняге предложили его любимое блюдо — тунец из консервной банки, да еще и в золотистом масле. Луноброд повел своего друга на кухню и дождался, пока Додо закончит трапезу. Затем коты выскользнули из окна, вскарабкались по водосточной трубе, запрыгнули на крышу и, наконец, добрались до слухового окошка, затерянного среди дымоходов. Это было их тайное место встречи. Тихий чердак, где было много ковриков, есть где поточить коготки, и старых подушек. На них так сладко дремать, свернувшись калачиком. «Итак, Додо», — сказал Луноброд, — «теперь, когда ты сыт, будь любезен, расскажи, что случилось. Я заметил, что сегодня твой хвост сам не свой». «Клянусь рыбьим хвостом», — мяукнул Додо, — «ну и денек выдался». Все началось с того, что я задумал стянуть пару колбасок, но тут появился Помпончик и рассказал мне про английского посла. Затем мы побежали к славному Паншону, повару из тюрьмы, чтобы заморить червячка. И вдруг — бац! — гляжу, это же мой друг на галерах, то есть дружок загремел в тюрьму. А он ни в чем не виноват. «Додо», — прервал его Луноброд, — «успокойся, мой друг, я ничего не понял». Затем черный кот потянулся и уютно устроился на подушке. Он понял, что рассказ будет долгим. «Расскажи-ка мне обо всем по порядку, хорошо?» Марсельезыч обиженно кивнул. Он был простым бродячим котом и не умел говорить красиво. Додо уселся на ковер и, тяжко вздохнув, все рассказал от начала и до конца. Когда он закончил, Луноброд тревожно зашевелил длинными усами. «Скверная история. Судя по твоему рассказу, улики указывают на беднягу усача. К тому же здесь замешан этот горе-инспектор Рампье». Луноброд вдруг осекся на полусловии из-за грохота, который раздался на чердаке. Это был Помпончик. Озорник с шумом вкатился на чердак, словно клубок шерсти. Мгновение спустя более грациозным образом появилась Жозефина, очаровательная сиамская кошечка. Кроме блестящей шерстки и гордой осанки, у красавицы было еще одно достоинство. Она терпеть не могла несправедливости. «Помпончик мне все рассказал», — сказала Жозефина. «Что ж, в путь?» «Куда бежим?» — спросил Луноброд. «Да уж известно куда», — ответила кошка. «На кондитерскую фабрику Ролана. Я уверена, что мистер Усач невиновен, и мы скоро это докажем».